Дмитрий Григорович. Петербургские шарманщики. В осенний вечер, около 7 часов, партия шарманщиков поворотила с грязного канала в узкий переулок, обставленный высокими домами. Шарманщики заметно устали. Один из них, высокий мужчина флегматичной наружности, лениво повертывал ручкой у органа и едва передвигал ноги, навьюченный ширмами, бубном и складными козлами, казалось, перестал уже и думать от усталости. Только рыжий мальчик с ящиком кукол немало не терял энергии. Шарманщики, кажется, намереваются войти в ворота одного знакомого и прибыльного дома. Так, нет сомнения, комедия будет. Они вошли на двор, вот уже заиграли какой-то вальс, и раздался пронзительный крик Пучинелла. Представление не могло замедлиться, потому что на публику нельзя было жаловаться. Она сбегалась со всех сторон. Комедия должна была начаться сию минуту. Публике некуда уже было поместиться. Вдруг над шарманкою показался Пучинелло. Пучинелло принят с восторгом. Характером он чудак. Криклив, шумлив, забияка. Одним словом, обладает всеми достоинствами, располагающими к нему его публику. «Здравствуйте, господа! Сам пришел сюда! Вас повеселить! Да себе что-нибудь в карман положить!» Так начинает Пучинелло. Его приветствие заметно понравилось. Солдат подошел поближе. Мальчишка сделал гримасу. Один из мастеровых почесал затылок и сказал: «Ишь ты!» Тогда как другой его товарищ, схватившись за бока, заливался уже во все горло. Но вот хохот утихает. Пучинелло спрашивает музыканта. Взоры всех обращаются на его флегматичного товарища. «А что тебе угодно, господин Пучинелло?» — отвечает шарманщик. Пучинелло просит его сыграть по улице Мостовой. Музыкант торгуется. «Да что с тебя, мусью? 25 рублей ассигнациями!» Пучинелло. «Да я и отроду не видал 25 рублей, а, по-моему, 1,5 рубля 6 гривен». Музыкант. «Ну хорошо, мусью Пучинелло, мы с тобой рассчитаемся». Сказав это, он принимается вертеть ручку органа. Звуки по улице Мостовой находят такое теплое сочувствие в сердцах зрителей. Дюжий парень шевелит плечами, раздаются прищелкивания, притоптывания. И вот над ширмами является новое лицо. Капитан-исправник. Ему нужен человек в услужение. Музыкант рекомендует мусью Пучинелло. «Что вам угодно, ваше высокоблагородие?» — спрашивает Пучинелло. «Что ты, очень хороший человек, не желаешь ли идти ко мне в услужение?» Пучинелло торгуется. Он неизвестно почему не доверяет ласкам капитана-исправника. Публика живо входит в его интересы. Капитан-исправник. «Экой, братец, ты со мной торгуешься. Много ли, мало ли ты станешь обижаться?» Пучинелло. «Не то чтобы обижаться, а всеми силами стану стараться». Капитан-исправник. «У меня, братец, жалование очень хорошее, кушанье отличное, пуд мекины, да полчетверика гнилой рябины. А если хочешь, сходишь к мамзель Катерине и отнесешь ей записку, то получишь 25 рублей награждения». Пучинелло. «Очень хорошо, ваше благородие. Я не только записку снесу, но и ее сюда приведу». Публика смеется доверчивому Пучинелло, который побежал за мамзель Катериною. Вот является и она сама на сцену, танцует с капитаном-исправником и уходит. Толпа слушает, разиня рот. У некоторых уже слюнки потекли. Новые затеи. Пучинелло хочет жениться. Музыкант предлагает ему невесту. В зрителях совершенный восторг от 99-летней Матрёны Ивановны, которая живет в Семеновском полку, на уголку, в 5-й роте, на Козьем болоте. Хотя Пучинелло и отказывается от такой невесты, но все-таки по свойственному ему любопытству стучит у ширм и зовет нареченную. Вместо Матрёны Ивановны выскакивает собака, хватает его за нос и теребит, что есть мочи. Публика приходит в неистовый восторг, «Тащи его! Тащи! Так, так, тащи его! Тащи, тащи!» Раздается со всех сторон. Пучинелло валится на край ширм и самым жалобным голосом призывает доктора, не забывая, однако, спросить, сколько будет стоить визит. Является доктор, исцеляет Пучинелло и в благодарность получает от него оплеуху. За такое нарушение порядка и общественного спокойствия исполненный справедливого негодования капитан-исправник отдает Пучинелло в солдаты. «Ну-ка, становись, мусью», — говорит капрал, вооружая его палкою. «Слушай, на караул!» По исполнительной команде Пучинелло начинает душить своего наставника вправо и влево к величайшему изумлению зрителей. Ясно, что такого рода буян, сумасброд, безбожник не может более существовать на свете. Меры нет его наказанию. Человеческая власть не в состоянии унять его, и поэтому сам ад изрыгает черта, чтобы уничтожить преступника. Комедия кончается. Петрушка — лицо неразгаданное, мифическое. Неуместным появлением своим не спасает Пучинелло от роковой развязки и только возбуждает в зрителях недоумение. Неунывающий Пучинелло садится верхом на черта, необыкновенно похожего на козла, но черт не слушается. Всадник зовет Петрушку на помощь, но уже поздно, приговор изречен, и Пучинелло погибает образом, весьма достойным сожаления, то есть исчезает за ширмами. Раздается финальная ария. Представление кончилось.